Поначалу смельчаки находились, и даже не один десяток, Джабба не единственный умник, понимавший ценность Татуина, но где они? Иные кормят червей, часть прописалась в желудках сорлаков и прочих тварей, от некоторых не то что атомов, памяти не осталось, не стоило им тянуть жадные лапы к тому, что Хат считает своим и вставать у него на дороге. «Мертвецы не кусаются», — любил повторять Джабба. Словно Ви, подняв тяжелые веки и огладив взглядом симпатичную твилечку, извивающуюся на танцевальном подиуме под живую энергичную музыку, Хат поднес ко рту трубку кальяна с бодрящей смесью и глубоко затянулся. Неосведомленному разумному могло показаться, что оплывшая туша на гравитационной площадке ничего не делает, и он был бы глубоко неправ. Редко когда заметна работа мозга, попробую держи управление империей, раскинувшей невидимые сети на десятках миров. Стоит допустить одну единственную ошибку и тебя сожрут, иногда фигурально, а иногда в прямом смысле. Сонный и расслабленный для всех внешних наблюдателей, Джабба напряженно работал, досконально просчитывая все свои действия по управлению картелем. Каждый шаг рассматривался со всех сторон. В иной вселенной на далекой планете Земля алгоритм оценки выгоды и потери от каждого действия, применяемым Хаттом, называют декартовыми координатами. Внешне все просто, Джабба опирался на четыре точки. Что я получу, если сделаю? Что я получу, если не сделаю? Что я потеряю, если сделаю? Что я потеряю, если не сделаю? Вроде элементарно, но почему большинство разумных на это не способно, решая спонтанно, идя на поводу чувств и бросаясь из крайности в крайность? Разве настолько сложно и тяжело подумать, оценить все риски и принять взвешенное решение? На этом разумные и прогорают, на этом возвышаются Хатты. Рыхлое тело совсем не означает рыхлый мозг, да рыхлость на самом деле показушная, иллюзия для дураков, которые думают, что слизняки неповоротливы и беспомощны. За длинную жизнь Джабба многим доказал ошибочных их суждений, лично раздавив больше десятка глупцов, видевших лишь жир и не заметивших стальной мускулатуры под ним. Расплывшийся на солнышке Хат может очень неприятно удивить любого, мгновенно сорвавшись с места с необычайной скоростью, и даже бластер не всегда поможет наглецу. Кожа у Хаттов и слой жира под ней позволяют выдержать несколько выстрелов из бластера без вреда для внутренних органов. Спина, правый бок и хвост Джаббы несут зримые следы бурной молодости и битв за разделы сфер влияния. Джабба не стал убирать и окончательно заращивать старые шрамы, оставив их как напоминание о собственной глупости. Будь он в то время самую малость мудрее и умней, сейчас бы их не было, как и опыта, который он приобрел. Как знать, был бы он сам, не будь у него шрамов. Спросить бы у наемных убийц, оставивших их, но ведь у мертвецов не спросишь. С другой стороны, он представляет собой яркое подтверждение постулата о полезности работы мозга. Киллеры не думали, когда брали заказы на него. Они нахрапом лезли во дворец с раздобытыми планами помещений, не зная, что внутреннее пространство выполнено в стиле трансформера, коридоры и комнаты которого меняют расположение в рваном ритме несколько раз в сутки. Они подсвечивали путь в полутьме и сумраке, забыв о том, что Хатты прекрасно видят в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, а также способны улавливать электромагнитные колебания. Невидимая для многих рас подсветка неоднократно давала возможность разобраться с недоброжелателями, даруя тем ложные надежды незаметно пробраться к цели. Самым главным оружием брюхоногих сиборитов являлись их мозг и отточенный разум, повлиять на который не могли никакие джедаи или ситхи. Лишь несколько раз в галактике могли похвастать природным иммунитетом к ментальному воздействию и майндтрику. Впрочем, и без них существует множество техник одурачивания дальнего и ближнего своего, чей разум не способен опознать сети обмана. Вот и сейчас очередной проситель плел кружево слов, надеясь обмануть Джаббу. Выпустив колечко дыма, Хатт внутренне усмехнулся. «Сила, сколько вас таких уже было, воняющих потом и гормонами ничтожеств, думающих, что они умнее других?» Приоткрыв левый глаз, Джабба поймал взгляд Бибы Фортуны, незаметным жестом указав на просителя. Твилик, долгие 10 лет бессменный личный секретарь Хатта, относительно преданный хозяину, притопнул ногой по крышке люка, ведущего в яму с ранкором. Джабба отрицательно махнул ладонью, воззрившись на просителя. «Хорошо», — на хаттском пророкотал он. «Великий Джабба Хатт принимает ваше предложение», — тут же перевел Биба. «Я предлагаю стандартный договор», — затянувшись, разомкнул уста Хатт. «Великий Джабба Хатт приглашает вас пройти в канцелярию и заключить договор, в котором мы закрепим взаимные обязательства, обернулся к просителю Биба. «Но я, брюхастый колченогий человек, отчаянно потел. Вы хотите отказаться от предложенной вами сделки?» Твилик переложил Ликку за спину. «Нет-нет», — замахал пухлыми ладошками человек. «Тогда прошу, дроид-секретарь проводит вас». Раболепно поклонившись, проситель посеменил за дроидом. «Господин, вы отпускаете его?» Когда человек вышел из зала, спросил Биба. «Ха-ха-ха», — громыхнул Хат. «Биба, ублюдок хочет влезть в сферу влияния синдиката пайков. Думаешь, я разучился считать деньги? Пусть лезет на свою голову. 300 000 пикгат – это не такая уж большая сумма. Мелочь, но эта мелочь принесет солидную прибыль. Информируй наших друзей в синдикате, что у них завелась крыса. Пусть проведут дератизацию. Какие-то 300 000 пайки становятся мне должны услугу. А ты, Биба, можешь оценить стоимость услуги? 100, 200, 500 000 или 1 000 000 пикгат. Услуга может не иметь денежного эквивалента или оказаться несоизмеримо больше затраченных сейчас средств. К тому же по стандарту бизнеса корабли этого ублюдка отойдут к нам. Как ты понимаешь, выпустив из ноздрей две струйки дыма, Хат развел руками, безвременная кончина не является поводом для обнуления договорных обязательств. За мелкий кредит я получаю 5 кораблей стоимостью в 1 500 000 пикгат с признательностью и будущей услугой пайков. Неплохо. Зачем мне делить чужой спайс, когда можно обойтись без столь радикальных методов? Вы безгранично мудры, господин, согнулся в низком поклоне Биба, ошибочно думая, что хозяин обожает мелкое раболепство. На самом деле Джабби было глубоко фиолетово на коленопоклонство, главное, чтобы дело делалось, но Бибе и окружающим об этом знать нечего, бесконечное представление должно продолжаться по раз и навсегда утвержденному сценарию. На сегодня все, Биба. Нет, великий Джабба, есть еще один проситель. Джабба махнул рукой, и расторопная прислуга мгновенно сменила кальян. Еще, рыкнул он, упиваясь страхом присутствующих, втянувших головы в плечи. Не гневайся, великий. Упал на колени Биба. Его записали на аудиенцию позавчера. Твои аппетиты растут, Биба, иронично подумал Хат, которому начальник службы разведки и безопасности ежедневно докладывал о каждом шаге секретаря. Джабба давно бы сменил фортуну, но где найти такого же расторопного индивидуума? К тому же он знал Твилика, как облупленного, чтобы не разменивать шило на мыло. Известное зло всяко лучше неизвестного. 3000 пикгат за организацию аудиенции. Интересно, Биба полностью выплатит процент или зажмет налоги? Кто там? Некто Гарольд Слизерин, Фримин? Человек, очередное ничтожество, разочарованно протянул Джабба, затягиваясь сладким дымом. Зови. Зажав зубами загубник, Джабба лениво наблюдал за дверью в главный приемный зал, который был погружен в обманчивый полумрак. Скоро порог перешагнет очередной проситель. Человек, как сказал Биба, в чем сам Хат был совсем не уверен. Секретарю он поставит на вид потерю хватки. За 2 дня безопасники собрали всю информацию о запросившем аудиенцию разумном. Много возомнившему о себе Твилику не стоит знать, что его списки перлюстрируются, контакты держатся на карандаше, а будущие визитеры тщательно проверяются. Слизерин оказался интересен тем, что накопать на него практически ничего не удалось. Он появился на Татуине недавно. По официальным источникам Джавы его выкупили у пиратов. Вопрос, у каких пиратов? Больше 3 недель на планету не прибывали суда работорговцев. Скрытые спутниковые сети и сателлиты на удаленных доступах к системе фиксируют каждый прибывающий и отбывающий с планеты корабль, кто бы что бы себе ни думал. На своей безопасности Джабба не экономил. За какие заслуги джавские егеря дали Фримену свободу, а потом интересно так самоуничтожились? Реакторы просто так не взрываются. Ледорубы, компьютерные взломщики службы безопасности Хатта, смогли выявить факт передачи пакетов информации с борта краулера Джав и смену собственника одного земельного участка, принадлежавшего наемнику из отряда Пхатаплама. По рассказам людей, которые выгрузились с краулера в Мос-Эйсли, Слизерин лично расправился с наемниками и, видимо, предварительно вытряс из них все деньги, что характеризует его с довольно интересной стороны. Активировав протоколы безопасности замаскированных бластерных турелей и разблокировав кнопку капкана ямы ранкором, Джабба впился взглядом в отъехавшую в сторону дверь. Разумный, шагнувший в проем следом за Твиликом, внешне выглядел как человек, но все чувства Хатта просто кричали об ошибочности внешней картинки. Над спокойным, затянутым в кокон самообладания человеком вздымалось странное темное облако, чьи туманные щупальца, будто живые, то и дело протягивались в разные стороны, касаясь стен, пола, потолка и других разумных. Вперемешку с темным облаком, вокруг посетителя кружились невидимые глазу простого смертного электрические сполохи, выдававшие в нем форсюзера не из последних. На джедая тот не походил никоим образом, за свою долгую жизнь Джабба навидался последних, если только на адепта какого-нибудь темного культа. Вот человек чуть притормозил, пропуская впереди себя мелкого дроида-уборщика, и сполохи, словно прирученные псы, втянулись под кожу хозяина, снаружи осталось только непонятное темное облако. Странно, но агрессии от опасного гостя не ощущалось. Остановившись по центру крышки ловушки, он обозначил уважительный легкий полупоклон, произнеся на хатском: «Желаю здоровья и долгих лет жизни, великий Джабба Хатт». Булькнув нечто неопределенное, Хатт лениво отмахнулся рукой. «Пусть Биба переводит, ему по должности положено». Твилик не подвел. Залившись целой речью, Джабба же внимательно отслеживал реакцию гостя, который никак и ничем не показал своего отношения к неприкрытому пренебрежению к традиционной у Хатта в форме вежливо-уважительного приветствия. С каменным выражением на лице, гость внимательно слушал Бибу, лишь черное облако над ним жило своей жизнью, выпуская туманные ложноножки во все стороны, отчего всемогущему Хатту, грубо говоря, становилось неприятно и страшно. За несколько сот лет жизни он впервые сталкивался с подобным, а все странное и неизвестное страшит своей природой само по себе. Черный мор, 200 лет назад унесший жизни 30 миллиардов разумных, тоже начинался как простая краснуха, от которой не каждый младенец чихнет, а закончилась чем? Тотальная блокада зараженных миров, когда республиканские и хатские флоты без жалости сбивали все корыта, пытавшиеся вырваться с обреченных миров. На планете Ролк не осталось ни одного разумного. Фарним, обладавший мощной ПКО, был дотла сожжен с орбиты, еще 5 миров лишились до половины населения. Что говорить, если на Корусанте власти ввели военное положение и сжигали целые кварталы со всеми обитателями, стоило там выявить заразу, и никто из сенаторов и джедаев ни слова не пикнул. Мутировавшему вирусу без разницы, кто перед ним, форсюзер ты, богач или бедняк, а жить хотелось всем, правда некоторыми можно было пожертвовать. Сенат пожертвовал нижними уровнями. Тогда все обошлось малой кровью, но обойдется ли сейчас, этот слизерин не похож на идиота, чтобы просто так, не имея козыря в рукаве, с голой пяткой соваться в логово Сарлака. Будь он хоть трижды форсюзер, бластерные турели зажарят его за секунду. Великий Джабба Хатт спрашивает, какое у тебя к нему дело? В конце концов разродился Биба под одобрительно заинтересованное молчание Джаббы, выразившееся помахиванием пухлой ладошкой, обозначив полупоклон, оказавшийся куда менее глубоким, чем предыдущий. Человек напрямую обратился к хозяину замка крепости. «К уважаемому Джабби Хатту меня привела нужда». Хатт презрительно скривил рот. «Великий Джабба Хатт не занимается благотворительностью», высокомерно задрав подбородок, ответил Биба за патрона. «А кто говорит о благотворительности?» Игнорируя Твилика и не меняя выражения лица, на хатском языке ответил гость. «Тогда что тебе нужно?» Человек, личность не зашел до нуждающегося Хатт, намеренно оскорбляя и провоцируя его, опустив имя и фамилию. «Деньги», пропустив оскорбление мимо ушей, ответил человек. 5 миллионов пикгат наличными и 1 000 000 на счет, ха!» Непроизвольно вырвалось у ошарашенного Бибы. Все присутствующие в зале, вплоть до певцов и танцовщиц, чуть ли не синхронно повернули головы и устремили взгляды на посетителя, спокойно стоящего по центру каменного люка ловушки. Несколько крупных клыкастых гамарианцев, с топорами наперевес охранявших входы в боковые коридоры, возбужденно захрюкали между собой, пораженные наглостью человечишки. «Ха-ха-ха!» — заколыхался всем телом Хатт. «Ха-ха-ха!» — подобострастно подхватил зал. «А ты мне нравишься!» «Ха-ха!» — гулко, словно в бочку, выдал Джабба. «И почему я должен дать тебе 5 миллионов?» «Не почему, а за что?» — не принял юмора гость. «Позволь!» — Джабба разрешающе махнул рукой. Ему становилось интересно, чем его может привлечь столь неординарный проситель, который за всю встречу не выказал ни толики страха. Получив добро, слизерин что-то коротко сказал в коммуникатор на запястье, и в зал вплыл небольшой транспортный дроид в сопровождении 2 свиноподобных свирепых гамарианцев из охраны дворца. «Прошу», указав ладонью на укрытый тканью продолговатый предмет, лежащий на верхней платформе дроида, слизерин отошел в сторону, уступая место подхрюкивающему охраннику и Бибе Фортуне. Получив разрешение патрона, Твилик сорвал ткань, обнажив древний клинок, лежащий рядом с обычными ножнами, обтянутыми какой-то кожей. Глядя на тусклую сталь, Джабба ни секунды не сомневался, что это архаичное оружие является боевым, ни раз и ни два испившим теплой крови врагов своего хозяина, о чем немо свидетельствовали потертые рукояти простые ножны, лишенные вульгарных украшений. Клинок, несомненно, дорогой, но он не стоит тех денег, о которых идет речь. «Ха-ха», — колыхнулся Хат, — «эта железяка не стоит и 10 вупи-упи, ты пытаешься впарить мне отборный кусок дерьма по цене линкора». Биба и гамарианцы, как по команде, отскочили в стороны, глухо щелкнули фиксаторы ловушки, две каменные плиты упали вниз, открывая взору яму с голодным ранкором. «Рьяр!» — клацнул зубами хищник, подпрыгивая вверх в попытке дотянуться до жирных гамарианцев и дворцовой свиты, застывшей на краю ловушки в ожидании кровавого зрелища. Нелепо взмахнув руками, человек непостижимым образом сумел ухватиться за край каменной плиты. В напрасной попытке спастись, он попытался влезть наверх, и все бы у него получилось, если бы не грюх гамарианец. Охранник обухом гигантского топора сшиб несчастного вниз прямо в лапы ранкора. Во все стороны брызнул настоящий фонтан крови, но приготовившийся отобедать хищник внезапно рухнул на бок, засучил лапами и захрипел, будто пытаясь что-то сорвать с шеи. Обезображенный труп посетителя шлепнулся в лужу крови, от которой почему-то воняло не внутренностями, а паленым пластиком и горелым железом. Хаер, безумно забился на дне ямы ранкор, раздирая себе шею. Хаер, ша-ша-ша, выпустил воздух Хат, почувствовав на затылке острое жало стального клинка, а на спине каблуки чужих сапог. Не стоит дергаться, а то не дай сила у меня рука дернется, разъяренным краем драконом прорычал человек, чей якобы труп валялся сейчас рядом с бьющимся в агонии ранкором. Турели тебе не помогут. Под легкий взмах руки слизерина из-под потолка посыпалось покореженное железо, в котором с трудом узнавались бластерные автоматические турели. Свитские с визгом бросились в рассыпную, чтобы не угодить под смертельный железопад. В нескольких замаскированных нишах в стене что-то глухо бумкнуло и оттуда потянуло паленой проводкой. Грюх гамарианец, всегда отличавшийся завидной реакцией, практически без размаха метнул в человека топор. Смертоносное железо просвистело буквально в нескольких миллиметрах от головы вовремя уклонившегося слизерина, с левой руки которого сорвалась молния, ударившая грюха точно в середину груди. Коротко взвизгнув, свинорылый замертво рухнул на краю провала ямы ловушки, а босса и человека на его спине закрыл невидимый силовой купол, от которого отскочило еще несколько топоров, после чего слизерин соскочил со спины Джаббы, закрывшись его телом от возможной стрельбы из ручных бластеров и электромагнитных ружей. «За твою голову, Джабба Хатт, некоторые разумные готовы отвалить 20 миллионов. Как думаешь, мне стоит взять заказ или мы продолжим переговоры, считая случившееся мелким недоразумением в прениях сторон? Тебе не уйти отсюда», — пророкотал Джабба, готовясь навалиться на человека всем телом, но не смог сдвинуться с места. Неведомая сила, словно каменный панцирь, сковала его со всех сторон. Уверен, от вопроса, произнесенного ядовитым тоном, Хатт бессильно сжал кулаки. В тот момент Джабба признался самому себе, что он проиграл. «Повторю, я пришел договариваться. Мне не нужна твоя голова. Зачем ты тогда убил охранника?» В Джабби проснулась надежда на благополучный исход. «Зачем ты тогда меня оскорблял и хотел скормить ранкору?» Вопросом на вопрос ответил этот ситхов-выкормыш. «Заметь, Хатт, не я первый начал, но я, как ты только что удостоверился, имею возможность затребовать сатисфакции. Так мы будем себя вести как добропорядочные бизнесмены или мне примерить на себя роль охотника за головами? Предлагаю считать, что мы уравняли позиции сторон в переговорах, тем более инициатива перехода в агрессивные дебаты исходила с твоей стороны. Ты сам не оставил мне выбора, понимаешь? Прикажи своим подчиненным опустить оружие, или я их всех перебью». Свою угрозу слизерин подкрепил действием. С темного облака над ним молниеносно сорвался тонкий жгут, впившийся в одного из гамарианцев, которого тут же разорвало в клочья, забрызгав ошметками окружающих. Наемники на верхней балюстраде дружно попадали на колени и схватились за шеи, мысли о стрельбе моментально покинули их головы. «Чего ты хочешь?» – пророкотал Джабба. Немного подумав, он добавил: «Твои условия – всем опустить оружие. Да, и отпусти уже ранкора и наемников, они мне еще пригодятся. Вот, другой разговор. Приятно иметь дело с умным разумным». Конец интерлюдии. Фу, Честно скажу, еще минута и я бы сдулся. Я предполагал, что Хат способен выкинуть какой-нибудь фортель, поэтому основательно подготовился и то едва не слился. Чертов свин, чуть не познакомил свой топор и мою черепушку. Я едва уклонился, ведь тактильные иллюзии, способные ненадолго обмануть сенсоры дроидов и систем наблюдения, скрыт, магический щит и шаговая аппарация выпили меня едва ли не начисто, благо манипуляции силой не требовали особенных затрат. Конечно, можно было снести башку Джабби, но тогда бы на Татуине и прилегающих мирах начался хаос, связанный с переделом власти, а мне нужна стабильность и защита. Крыша, если хотите, обеспечить которую в интересах Джабби Хатта, тем более я к нему пришел с целым бизнес-планом по организации на планете зеленой курортной зоны с настоящим развлекательным центром игорного бизнеса по примеру земного Лас-Вегаса, 20% прибыли с которого пойдет Джабби, а остальное мне. Часть средств будет пущена на развитие проекта, часть уйдет на формирование закрытого научно-исследовательского института. На все это нужны деньги. Для всего этого необходим административный ресурс, строить который не придется с нуля, имеющий какую-никакую легитимность. А кто у нас на Татуине обладает легитимностью? Правильно, Джабба. Как ни крути, он не первое столетие правит планетой, официально считаясь гангстером. Но вот какой парадокс. Республиканские администрации окраинных секторов, прилегающих к пространству хаттов, ведут дела, в том числе официальные, именно с этими самыми гангстерами, которые в сухих строках документа оборота числятся, тадам, правителями отдельных планет. Интересный чиновничий канцелярский дуализм, не находите? Как я упоминал выше, снос головы местного босса мог быть легко монетизирован, вот только какой профит, кроме денег, сие действо мне могло принести, никакого, не та я еще величина, чтобы с ней вести серьезные дела и не скоро ей устану. Серьезно, ребята, нет за моей спиной никакой видимой силы, а без нее сожрут, никакая магия и способности форсюзера не помогут. Навалится всем скопом и поминай как звали, так что работаем с Джаббой. Он хоть с закидонами, но по большей части вменяемый, особенно с теми, кто ведет с ним дела честно, а я собираюсь вести дела честно, даже готов поделиться со слизняком грядущим барышом с древнего рудовоза. Чуйка подсказывает, что там не пустышка под сотнями метров песка, а кубышка на миллиарды пикгат. Это было безрассудно, дружище. Одним глотком выпрастав половину кружки пива и утерев рукавом пенные усы, выдохнул Клитк, но все равно круто. Я понимаю, что все было просчитано, качнул Лик Куньяра, наградив Ларса осуждающим взглядом за вопиющую фамильярность, но считаю, что вам, милорд, не следовало так рисковать. Нера, не ты ли просчитывал риски? Скупо улыбнулся я, наблюдая за мимикой Твилика. Я не отрицаю. Между тем позвольте напомнить вам, милорд, о высказанных мною сомнениях и предупреждениях. Математический расчет и планирование хороши в идеальных условиях отсутствия эмоциональной составляющей. Мы же имели дело с живым разумным со своеобразной психикой и взрывным темпераментом. Ха! Парень, это ты так заковыристо обозвал Джаббу психом. А что, мне нравится. Ха-ха, своеобразный слизняк со своеобразной психикой, весело хохотнул Клитк, дружески хлопнув Твилика по спине. Эй, официант, еще пиво. Поморщившись, Ниара дернул новенькую мантию, сшитую из дорогих натуральных тканей, и отодвинулся чуть в сторону от Ларса. Сейчас Твилик ничем не напоминал того загнанного работы официанта в кантине, дорогая, тщательно подобранная и подогнанная по размеру одежда разительно изменила парнишку, превратив его в уважаемого бизнесмена средней руки с изрядной долей самоуважения. И еще, милорд, если реакцию Хатта я мог хоть как-то спрогнозировать, то вы все равно остаетесь неизвестной величиной в рамках уравнения. Эмпирические прогнозы, увы, это не мой конек, все варианты событий, оперируя, простите за грубость, говном банты и палками, как бы мы ни старались, просчитать невозможно. Так, друзья, закончив гонять вилкой по тарелке скользкий аналог земного масленка, я отодвинул от себя тарелку, жестом указав дроиду-официанту, что пришло время подавать горячие напитки. Это все замечательно, дело сделано, а это главное. Сейчас меня интересует, что еще вы заметили, наблюдая за аудиенцией через видеотрекер. Нера, с тебя подробный анализ. Мне не дает покоя поведение Бибы, не мог ли... КХМ, инцидент с ямой быть результатом его интриг. Второе, Джабба дал слово вернуть меч, насколько ему можно верить, милорд, не задумчиво свел брови вместе, Для Хатта нарушить данное слово, значит потерять лицо и серьезно пошатнуть репутацию. Дальше можешь не повторять, остановил я словоизлияние от Вилика. Я прекрасно помню твои лекции о традициях хаттов, но убедиться лишний раз в правдивости никому не повредит. Да, господа, я таки дожал джабу. Получив озвученную сумму, залогом же выступил меч, на который хатт посмотрел совершенно другим взглядом после проверки стали молекулярным анализатором. В ходе ожесточенных торгов был снят вопрос процентов с выданного кредита, который я обещал погасить в течение 5 лет. Можно и раньше, что приветствуется, но в случае неплатежеспособности клиента в моем лице, клинок, хранящийся в сокровищнице Джабы, перейдет в безраздельную собственность хатта. В роли компенсации за попытку неудачной кормежки ранкора и, соответственно, сохранение жизни кредитора, выступил земельный участок в 1000 с лишним квадратных километров между горами Маспик с юга и небольшим поселением Мостиик с северо-запада, который передавался мне на безвозмездной основе сроком на 50 лет. Зачем и для чего слизняку знать не обязательно, из ситуации во дворце я выдаил все возможное на тот момент, сохранив бизнес-план в тайне. На этом куске пустыни я получил право творить все, что моей душеньке угодно, но, чтобы обезопасить себя от будущих претензий и наездов в будущем, я сразу оговорил с Джаббой так называемые проценты налоговых платежей с прибыли в виде хатской пятины, чем заработал несколько очков репутации в глазах слизняка. Пусть, нехай с ним, мне легче замаскировать поиск рудовоза под строительство и восстановление водоема. Судя по рельефу, там раньше было большое глубоководное озеро или морской залив с крутыми обрывистыми берегами. Хотя лично я склоняюсь к озеру, которое соединялось с морем через исток. Зачем мне земля, спросите вы? Буду строить базу с локальным терраформированием. Ну как базу, поселение. Закрою территорию корпускулярными и дефлекторными щитами и завезу астероидный лед, обеззараженный от микроорганизмов и вирусов, а также плодородный грунт с сельскохозяйственных планет. Получится такой гигантский купол с отдельным микроклиматом. Джабба не понимает, что фактически я собираюсь влезть в его же карман, перетащив в будущий оазис всю местную индустрию развлечений, причем он сам организует внутреннюю безопасность и охрану. Есть у меня мысль привлечь к работе ивакаев, гуманоидную человекоподобную расу, добровольно перешедшую под покровительство хаттов. Под толерантной формулировкой скрывается фактическое рабство, но что интересно, ивакаи живут во многом свободнее республиканских народов и рас, составляя костяк флота и армии хаттов. Можно сказать, что тысячи лет назад ивакаи превратились в отдельную касту воинов, тысячелетие за тысячелетием служа на военном поприще.